должен был обязательно быть в Кремле на торжественном молебне. На обратном пути с этого молебна и должно было быть совершено покушение. Действовал Азеф крайне осторожно, отправив вперед всех остальных участников покушения, сам до последнего момента оставался в Финляндии. Судя по всему, покушение он действительно хотел довести до успешного конца. За неделю перед покушением от случайного взрыва в Москве выбыли из строя техники и был потерян почти весь запас динамита. При желании Азеф имел полную возможность отказаться от покушения, и всем было бы ясно, что вина за неудачу падает на случайные причины. Вместо этого он в экстренном порядке принял меры, и образовавшаяся в организации предприятия брешь была заполнена. Сам Азеф в Москву приехал только накануне назначенного для покушения дня. Поездку эту он совершил с разрешения Рачковского и Герасимова, которым он необходимость этой поездки мотивировал личными делами. О покушении на Дубасова при этом не было сказано ни слова. В назначенный день покушение состоялось. Дубасов ехал в открытой коляске в сопровождении своего адъютанта графа Коновницына. Около самого генерал-губернаторского дома, на углу Чернышевского переулка и Тверской площади, мимо стоявших у дворца часовых, в коляске прорвался член боевой организации Вноровский и бросил бомбу, которая разорвалась под коляской. Взрывом был убит адъютант граф Коновницын и сам Вноровский. Дубасов был выброшен из коляски, получил ушибы и несколько поранений, которые не представляли опасности для жизни, но требовали продолжительного лечения. Он ушел в отпуск, из которого на активную службу так больше и не вернулся. Азеф, руководивший всем покушением, в момент взрыва находился совсем поблизости, в кондитерской Филиппова. Эта кондитерская немедленно после покушения была оцеплена полицией, которая хотела выяснить, нет ли там соучастников покушения. Азеф арестован не был. Старый филер, руководивший проверкой задержанных посетителей кондитерской, знал его по прежним временам как секретного сотрудника и дал распоряжение об его освобождении. Это покушение, хотя и не полностью удавшееся, было единственным в активе боевой организации за этот период, и тем сильнее оно способствовало укреплению репутации Азефа. После письма Менщикова, хотя Азеф и был реабилитирован полностью, червь сомнения все же закрался в души многих. Все были уверены, что в период организации убийств в Плеве и великого князя Сергея он был искренним революционером. Но кое-кто начинал допускать возможность вступления его в сношения с полицией после того, как эти покушения были осуществлены. Хороший знаток людей, Азеф, несомненно, чувствовал нарастание подобных настроений. Желание положить им конец и толкнуло его на тот риск, который был для него связан с участием покушения против Дубасова. Он не ошибся в расчетах. Это покушение на время реабилитировало его в глазах даже наиболее подозрительных революционеров. Для достижения именно этого результата Азеф и шел на риск чрезвычайно неприятных объяснений с Рачковским и Герасимовым. Эти объяснения не замедлили последовать. В России была традиция. Каждое порядочное охранное отделение имело своего агента среди местной террористической организации. К этому прилагались все усилия, и на это не щадили никаких средств. Не иметь такого агента считалось своего рода признаком дурного тона. Московское охранное отделение